как валует груша грубо. Затонированы стекла, вылетают будто зубы. Споры разворачиваются вокруг моей персоны. Мой посыл понятен нашим людям адресован. Медленно, уверенно, как лед под ледоколом Ленина. Пламя пожара стелит, став проверен временем. С теми ты или не с теми, будьте просто звеньями. Или топливо вы подливаете уверенно. Этот рэчо две точилы темных клубов. Когда ее губы страстные ревут стальные трубы. Когда наготове ты симфония разврата. Это моя карта, флоу знакомый даже в Штатах. Языки огня лижут тело, она в неглиже. Восхитительно, как Афродиты протеже. Было бы нелепым укрывать такое пламя. Это open fire, и его не видно края. Простите, мамы, родители, вы такого не видели. Пиромания в ударе, а вы даже не зрители. И мы залиты заревом, тут горючее варево. Не колючие, поливай ты этилом без парева. Тут не порох с бензином и керосином не пахнет. Но мы наводим тут шороху, как горючее масло. Cause I'm moving so fast, and you're moving so slow. Watch back, man, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. What you gonna do when fire get your fucking flow? No, what you gonna do when fire get your fucking flow? No, it's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. Тебе знакомо чувство, когда твой голос становится брендом. Когда то, что было до, становится нелепым. Когда твои пальцы мнут зеленые купюры. Когда дура рядом, воплощение гламура. Этого желаю я, мои амбиции понятные. На репутации прошенные пожаром пятна спят уже давно невнятно. Бормоча пустые фразы, критики которых я уничтожаю сразу. Слизывай мой стиль, твоя такая доля. И благодари меня, что это я пока позволил. Ты похож на факела, в моей душе пылает пламя. Может повторюсь, но это motherfucking open fire. Это не Вьетнам, когда напалмом выжжены деревни. Это круче, мам, тебе признать меня, поверь мне. Наши берега соприкасаются и будет жарко. Я та самая ненамокаемая марка. Пропитаны дымом мои паленые треки. Но не качать уж не могут и в этом зареве блики. Сожгут актеров куликих и опаляют смертельно. И остаются лишь те, кто будет музыке верен. Это не тлеет, а ударяет по нервам. Ты знаешь формулу, хоми, что заставляет быть первым. Cause I'm moving so fast, and you moving so slow. Watch back, man, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. What you gonna do when fire get your fucking flow? No, what you gonna do when fire get your fucking flow? No, it's gonna blow, it's gonna blow. It's gonna blow, it's gonna blow. www.remium.ru